Глава 9. Ваше будущее. Я удивилась, что Майя Вонг все-таки пришла на нашу встречу в одном из вашингтонских кафе. У нее была по меньшей мере сотни причин этого не делать. Она проявляет чрезвычайную осторожность, когда встречается и разговаривает даже с близкими друзьями. Она тщательно вычищает из интернета любые персональные данные, по которым ее можно вычислить. Когда ее цифровые устройства проявляют необычную активность или когда ей звонят спамеры, она тотчас принимает защитную стойку. Ей приходится следить за тем, чтобы ее действия не выдали ее близких и чтобы ее близкие случайно не выдали ее. Иногда ей кажется, что ее жизнь состоит из одних тревог о собственной безопасности. Мысли об этом не покидают ее с того момента, когда она открывает глаза утром, до той секунды, когда ее голова касается подушки вечером. У нее есть и более масштабные, более общие тревоги. От цифровой слежки в материковом Китае и правах живущих в этом регионе граждан. Чем больше она узнает о слежке в ходе своих исследований, тем больше ее тревожит судьба человечества. Одному человеку непросто выносить такое на своих плечах. И поэтому я особенно благодарна Майе за то, что она, немного промокнув под апрельским дождем, все же пришла на нашу встречу. «У нас в Китае есть поговорка: горы высоки, а император далеко», — говорит она. «Я могла бы жить в Сычуане, но жить свободно, потому что император в Пекине. Но теперь дело обстоит иначе. Никогда еще во всей истории человечества не существовало ни одной империи, ни одного государства, которое занималось бы такой масштабной и глубокой слежкой за людьми». Теперь, когда Майя живет в США, она может более открыто говорить о своей работе в некоммерческой организации Human Rights Watch, где она уже почти 10 лет фиксирует нарушение прав человека китайским правительством, занимая должность старшего исследователя ситуации в Китае. Она скучает по Восточной Азии. Она предпочла бы сейчас оказаться в Тайване, но в США ей тоже нравится. Покинув Китай и близлежащие регионы, Майя больше не боится, что ее похитят прямо на улице. Ей кажется, что в определенной степени она успела влиться в новое для себя американское общество, хотя и не сразу поняла, как гасить долги по кредитным картам. «Здесь большинство людей не считают тебя иностранцем, даже если у тебя совсем другой акцент», — говорит она. «Твоя кожа может быть хоть синей, а люди все равно будут видеть в тебе американца. Мне всегда нравилась эта особенность США». Она признает, что работать ей приходится в одиночку. Она живет между мирами и изучает непонятные коды и документы китайской полиции, пытаясь привлечь внимание к технократической утопии, столь же не похожей на Вашингтон. Но она знает, что ведет эту борьбу не одна. Есть целая группа людей, ее коллег и соратников, которые работают в одном направлении, как правило, вместе. Я позволила себе заметить, что существуют и другие пути, другие профессии, которые гораздо проще и безопаснее. Майя тут же цыкнула на меня. «Чем же еще заниматься в жизни?» — сказала она. «Только пытаться делать правое дело и служить на благо общества». После разгона властями студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Китай почти 10 лет пребывал в вынужденной дипломатической изоляции от Запада. Но в начале 2000-х годов мир взбудоражило появление интернета, новой сети, которая сближала людей. Интернет вкупе с укреплением китайской экономики, усилением миграции в города и повышением уровня образования молодежи принес в Китай ощущение некоторой открытости. Уже к 2008 году в интернет вышло около четверти населения Китая, почти 300 миллионов человек. Вскоре там возникло цифровое сообщество правозащитников, адвокатов, журналистов и активистов, называемое «Вэйцюань» или «Правозащитное движение». Они использовали интернет как платформу, чтобы привлекать внимание к несправедливостям и организовывать протесты. По мере расширения аппарата внутренней государственной безопасности Правозащитникам в Китае все сильнее связывали руки, но онлайн-движение сопротивления продолжало расти. Интернет показывал людям не только то, что было на уме у их знакомых, но и все, о чем думали жители соседних деревень и далеких городов. Увидев, что их идеи схожи, люди перестали чувствовать себя такими одинокими, как прежде. «А это наделяет огромной властью», — сказала Майя. Когда Майя только пришла в правозащитную сферу, ситуация в Китае казалась более обнадеживающей. Идеалистически настроенная Майя принадлежала к новому поколению китайских женщин. В тот период она испытывала невероятный оптимизм. Она понимала, что трудностей не избежать, но и представить себе не могла, как сильно может ухудшиться ситуация. Тогда вступление в правозащитное движение казалось не столько смелым поступком, сколько выражением надежды на лучшее будущее. Майю словно пригласили на классную вечеринку, где ей выпал шанс пообщаться с людьми, идущими в авангарде китайских перемен. «Кто бы отказался от такого?» — говорит она. С годами бурный энтузиазм активистов начал постепенно угасать, по мере столкновения с реалиями противодействия все более репрессивному китайскому правительству. Майе пришлось поставить на первое место собственную безопасность. Она забыла, каково это — знать, что тебе ничего не угрожает ни в реальном, ни в цифровом мире. Организация Human Rights Watch, в которой она работала, не могла обеспечить ей полную защиту. Никто, кроме самой Майи, не знал, в каких условиях ей приходилось жить. Историю, которую Майя собиралась мне рассказать, началась почти 10 лет назад, в первые месяцы 2015 года, когда Майя постоянно перемещалась между Китаем и Гонконгом. Тогда она услышала от одного китайского активиста о системе одной карты. Это была национальная система социального рейтинга, которая, как сообщается в официальных документах, использовала продвинутую аналитику данных и искусственный интеллект, чтобы наказывать недобросовестных граждан и вознаграждать добросовестных. Она казалась настолько антиутопической, что вдохновила сценаристов одной из серий британского научно-фантастического сериала «Черное зеркало». Обратившись к интернету, Майя обнаружила опубликованные документы с описанием ряда взаимосвязанных программ, которые собирали персональные данные граждан и связывали эту информацию с полицейскими базами данных. Она заметила, что данные собираются по всей стране, но никто при этом не говорит, зачем это нужно. Здесь она сделала паузу в своем рассказе и подчеркнула, что не считает себя мученицей. То, что случилось дальше, когда она неожиданно для себя раскрыла целую сеть цифровой слежки, объясняется гораздо более простым, чем идеологические установки, стремлением человека разгадывать хитроумные загадки. Примерно тогда же, когда она впервые услышала о системе одной карты, Майя стала следить за событиями в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая, расположенном на стыке Центральной и Восточной Азии, где в прошлом пролегал Великий Шелковый Путь. Этот многообразный в этническом отношении регион граничит более чем с полудюжиной стран, включая Монголию, Россию, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и Пакистан. В Синьцзяне проживает 30 миллионов мусульман-уйгуров, которые говорят преимущественно на тюркских языках, а также целый ряд других этнических меньшинств, от тибетцев и сибо до китайских таджиков. Синьцзянь был присоединен к Китаю в 1949 году, сразу после прихода к власти коммунистической партии. На протяжении десятилетий китайское правительство притесняло этнические меньшинства, включая уйгуров, которые, как утверждалось, придерживались экстремистских взглядов, и поэтому в Синьцзяне не утихали сепаратистские конфликты и движение за независимость. В 2014 году, во время визита в Синьцзян, председатель КНР Си Цзиньпинь заявил о токсичности регионального экстремизма и дал старт жесткому курсу во всем регионе. В 2017 году был принят закон о противодействии экстремизму, запрещавший такие исламские практики, как ношение длинной бороды и ношение одежды, закрывающей лицо в публичных местах. Сообщается, что к 2018 году около 1,8 миллиона уйгуров и других мусульман было отправлено в лагеря перевоспитания, которые китайские власти называют центрами профессионального обучения и переподготовки. Официально они созданы для того, чтобы обучать население региона китайским законам и языку, а также в зародыше подавлять любую террористическую активность. Граждане, которых отправляют в эти лагеря, не имеют выбора. Их удерживают там против их воли. 10 лет назад уйгуры, жившие за пределами лагерей, еще могли обращаться с петициями к правительству и требовать перемен. К 2016 году, когда Майя обратила внимание на Синьцзян, опасно стало даже просто критиковать решение государства. На протяжении нескольких месяцев Майя беседовала с гражданами, которые бежали из региона. Она общалась с ними или через интернет, или лично в Казахстане. Их рассказы складывались в антиутопическую картину. Права человека в Синьцзяне не соблюдались, а население жестко притеснялось с помощью технологий и слежки. Майя рассказала мне об одной студентке, которая родилась в Синьцзяне и уехала учиться на Запад. Приехав в Синьцзянь на летние каникулы, она была более чем на 2 года задержана в стране без суда и следствия. Ей сказали, что ее преступление состоит в том, что она использовала виртуальную частную сеть, VPN, цифровой инструмент, который позволил ей обойти китайскую интернет-цензуру, открыть сайт своего университета и записаться на курсы. Ее арестовали и заставили предоставить государству свои биометрические данные, включая ДНК, образец голоса и фотографию лица. В результате девушка и, возможно, вся ее семья оказались в так называемом черном списке возмутителей спокойствия. Ее отправили в лагерь временного содержания в другом городе, где ей пришлось жить в тюремной камере и учить китайский язык, которым она и так владела, патриотические лозунги и национальный гимн. За ней постоянно наблюдали вездесущие камеры. Через 5 месяцев девушку выпустили из лагеря, но еще почти 2 года ей не давали покинуть страну. В тот период она еженедельно отмечалась в полиции и подвергалась дополнительным проверкам всякий раз, когда проходила через городской контрольно-пропускной пункт. Она сказала Майе, что видела в местном полицейском участке экраны, на которые выводились видео с пешеходных переходов, и на лицах у пешеходов были маленькие красные квадратики. Из этого Майя сделала вывод, что полиция использует систему распознавания лиц и следит за людьми, вызывающими подозрения. Опираясь на это и другие интервью, Майя начала по кусочкам собирать данные у своих информаторов. Она узнала, что повсюду установлены камеры, многие из которых оснащены системой распознавания лиц, и они наблюдают за людьми на улицах, в школах, мечетях, кинотеатрах и лагерях перевоспитания. Майя выяснила, что программа отслеживала перемещение людей, которые считались потенциальными зачинщиками беспорядков, преступников, людей с психическими заболеваниями, а также всех, кто имеет твердые политические убеждения и когда-либо подавал петиции или жаловался на бюрократический аппарат в центральное китайское правительство. Но происходящее в Синьцзяне и Китае в целом было гораздо серьезнее, чем массовое внедрение камер с системой распознавания лиц. Камеры были лишь нервными окончаниями, связанными с центральным цифровым мозгом, агрессивной системой технологического контроля, которая была столь многогранной и столь вездесущей, что поначалу Майя даже не могла поверить в ее существование. Детективная история. В конце 2017 года Майя одной из первых забила тревогу узнав о работающей в Синьцзяне цифровой сети надзорных систем, созданном на основе больших данных аппарате, который используется для того, чтобы шпионить за мусульманами-уйгурами, преследовать их и сажать в тюрьму. О ее существовании она узнала практически случайно. Однажды во время интервью с уроженцем Синьцзяна, который недавно покинул регион после того, как был задержан полицией, коллега Май из Human Rights Watch задал ему совершенно невинный вопрос. Почему именно его решили отправить в лагерь? Майе этот вопрос никогда не приходил в голову, хотя и был вполне очевиден. Она привыкла думать, что китайские власти в принципе склонны к самоуправству. Бывший узник лагеря рассказал им о компьютерной программе, которую увидел в полицейских участках. Полицейские называли ее единой системой. Эта программа формировала списки людей, подлежащих задержанию. Они составлялись на основе какой-то базы данных, но собеседник Майи не знал, каковы критерии отбора. Майя принялась искать упоминания о единой системе в китайском и англоязычном интернете. Она прочесала кучу научных статей, публикуемых китайской полицией в журналах Министерства госбезопасности, и просмотрела множество официальных закупочных документов, маркетинговых материалов и патентных заявок. В конце концов, она нашла название этой системы — «Единая платформа совместных операций» — «iJob». Майе открылась изнанка синьцзянского полицейского государства. Из закупочной документации следовало, что программу спроектировала и разработала компания China Electronics Technology Group Corporation, CETC, крупный китайский государственный военный подрядчик. Предполагалось, что система будет предиктивной цифровой сетью для поимки будущих преступников и террористов еще до совершения ими преступлений и терактов. Очевидно, перед ней стояла такая же задача, как и перед системой ProKit в Амстердаме, которую применяли для выявления будущих преступников среди подростков. Результаты их работы, однако, различались. Китайские алгоритмы приводили к задержанию людей, в то время как голландские активировали систему социальной защиты. Погрузившись в изучение используемых в Синьцзяне программ, Майя обнаружила, что работа над ними велась почти два десятилетия. Узнав название системы, она принялась искать упоминания об iJob в интернете, надеясь раскопать еще какую-нибудь информацию. И вскоре ей снова повезло. Она нашла в свободном доступе само приложение, файл, архитектуру которого мог изучить кто угодно. Местные власти проявили небрежность. «Я подумала, нет, не может быть», — вспоминает Майя. Но приложение было очень похоже на описанное в официальных закупочных документах, поэтому Майя решила изучить его внимательнее. Чтобы установить его подлинность, она привлекла к работе своего коллегу, Шеймуса Туохи, который занимается вопросами кибербезопасности, а позже еще и внештатного аудитора, способного подсказать им, что искать. Изучив двоичную изнанку программы, они обнаружили в ней упоминание CETC, той же компании, о которой говорилось в официальной закупочной документации iJob. Еще одной уликой стал цифровой идентификатор приложения, своего рода водяной знак, уникальный для разработчика программы. Майе удалось подтвердить, что этот идентификатор был создан CETC, когда она нашла такой же знак в другом приложении, разработанном той же компанией и официально выложенном в открытый доступ китайскими властями. Эти улики убедили руководство Майи из Human Rights Watch в том, что скачанное из интернета приложение — именно та программа, которая используется властями в Синьцзяне. Теперь, когда в ее распоряжении оказалась копия программного кода, Майя получила возможность копнуть еще глубже и выяснить, на какие группы населения и какие поведенческие характеристики нацеливаются власти, а следовательно понять, как алгоритмы выбирают, кого отправлять в лагеря на перевоспитание. Майя не умела программировать. Она никогда прежде не препарировала цифровые приложения. Первым делом она распечатала весь код на бумаге и разложила в своем кабинете десятки страниц, написанных на малопонятном языке. После этого она принялась подчеркивать фрагменты обычного текста, чтобы увидеть между ними связь. «Я подумала, что смогу во всем разобраться, если буду достаточно долго вглядываться в этот код», — сказала Майя. «Прямо как в «Играх разума», когда Рассел Кроу взламывает шифр», — отметила я. Она не смотрела фильм. «Но, в конце концов, у меня все получилось», — заявила она. С помощью своих коллег и берлинской компании из сферы кибербезопасности Майя сумела провести инженерный анализ приложения и выявить структуру полицейского государства, работающего в Синьцзяне. Сначала она обнаружила, что приложение записывает определенные данные. На каком транспорте ездит человек, какая у него группа крови, какие у него банковские счета, а также более деликатную информацию, например, о том, как он практикует свою религию, изучает ли Коран и соблюдает ли религиозные предписания в отношении внешнего вида, то есть носит ли бурку или длинную бороду без разрешения государства. Эта система поглощала информацию о местоположении людей, данные о транспортных средствах, биометрическую информацию, включая изображение лиц, ДНК, образцы голосов и особенности походки, а также данные с мобильных телефонов, кому люди звонят и какие приложения скачивают. Она даже получила информацию о потреблении газа и электричества в семье и обо всех доставляемых посылках. В приложении выделялось 36 подозрительных типов личности. Один из них обозначался словом «еадзи», которое употребляется по отношению к людям, совершившим хадж, мусульманское паломничество, не получив на это разрешение неофициальный хадж. Майя знала, что китайские власти запрещают мусульманам совершать хадж, если только он не организован государством, поэтому любой человек с этой меткой считался подозрительным. Опираясь на полученные данные, система составляла список людей, на которых следовало обращать особое внимание. К тому времени Майя более 10 лет изучала нарушения прав человека в Китае, поэтому ее совсем не удивляла субъективность ярлыков, которые навешивались приложением. Но его безответственность в принятии решений просто не укладывалась у нее в голове. Алгоритмы признавали подозрительными десятки законных поступков. Они реагировали на поездки за пределы Синьцзяна, как в другие регионы Китая, так и за границу, а также на отключение мобильного телефона, беседы с живущими за границей родственниками, отказ от общения с соседями, редкое использование передней двери или использование западных приложений вроде WhatsApp или Skype. Чем глубже копала Майя, тем более иррациональными ей казались решения алгоритма. В программе обнаружились такие критерии, как общая неблагонадежность и молодость, то есть рождение после 1980-х. К ним добавлялась общая подозрительность поведения, наличие сложных социальных связей, несобранность и наличие предосудительных половых отношений. При этом программа собирала и другие данные, чтобы в расставленные ловушки на ровном месте попадалось как можно больше уйгуров. «Это настоящая охотничья сеть», — говорит Майя. «Все оставляют следы, и по этим следам они разыскивают людей по всему Китаю. Мы просто заметили это в Синьцзяне, поскольку увидели связь между полицейским надзором и перевоспитанием в лагерях». Но у Майи был гораздо более серьезный повод для беспокойства. Она подозревала, что Синьцзяном дело не ограничивается. В руках деспотичных лидеров — в Китае или любой другой стране алгоритмические системы контроля над населением превращаются в описанное Джорджем Оруэллом сапог, топчущий лицо человека. Правительство уже наступало на этнические меньшинства в других регионах Китая, например, на исповедующих ислам представителей народностей Хуэй, живущих в самом сердце Великой Китайской равнины. Ради обеспечения общественной безопасности власти осуществляли массовый сбор образцов ДНК взрослых и детей в Тибете. Местная полиция преследовала и притесняла недовольных действиями государства людей, которые регулярно ездили в Пекин подавать официальные жалобы. Права человека на выражение согласия или протеста постепенно ограничивались, но никто этого даже не замечал. Майя полагала, что Коммунистическая партия Китая стремится к установлению тотального контроля над населением. И для этого ей необходимо было поместить всех граждан под колпак технологического авторитаризма. «Если они добьются своего, — говорит Майя, — это станет беспрецедентным проектом в истории человечества». Пятая часть человечества. Система iJob, как и многие другие программы на основе больших данных и машинного обучения, сосредотачивала власть в руках немногих и несоразмерно притесняла уязвимые группы. В Синьцзяне технологии надзора использовались против сообщества уйгуров. «Сильнее всего в Китае притесняются рабочие мигранты, бедняки и уйгуры», — говорит Майя. «Тем, кто входит сразу во все три группы, приходится несладко». Постоянный мониторинг и контроль над населением Китая приносил выгоду немногочисленной прослойке власть имущих, в частности, политическим лидерам. При этом в цифровые сети попадали люди с нижнего яруса социальной пирамиды, которые, вероятно, имели основания жаловаться и протестовать, но лишались всякой возможности влиять на ситуацию. Эта система была истинным воплощением концепции колониализма данных и работала как невидимая рука, которая подавляла любые зачатки инакомыслия и сопротивления в самых уязвимых слоях общества. Такие технологии, как системы распознавания лиц, часто внедрялись без ведома людей, которые оказывались у них на прицеле, хотя и не давали на это своего согласия, и активисты по всему миру со временем узнавали об этом на собственном печальном опыте. Жизнь человека, получившего метку в приложении iJob, менялась навсегда. Помеченные индивиды становились кандидатами на отправку в лагеря перевоспитания, развернутые по всему региону. Предиктивная программа, которая на глазах у Майи внедрялась по всему Китаю для предотвращения мелких и крупных преступлений, уже наносила первые удары в Синьцзяне, массово отправляя уйгуров в лагеря. Майя обнаружила, что в Синьцзяне абсолютно все, а не только узники лагерей, жили в цифровой тюрьме, выстроенной из данных. Людей распределяли по отдельным виртуальным тюремным корпусам, давая им разную степень свободы в зависимости от того, как набор алгоритмов оценивал уровень исходящей от них угрозы. В этом мире смерти, если пользоваться термином, предложенным для притесняемых обществ, африканским историком Акили Мбембе, решения машин влияли на то, с кем люди виделись, куда ходили, что носили и какого бога могли почитать. Они были полностью лишены свободы. «Если вы идете в кино, в торговый центр, в супермаркет, просто по улице, у вас на пути может возникнуть контрольно-пропускной пункт. Как на границе Израиля и Палестины, только в Синьцзяне они повсюду, в деревнях, на шоссе, в городах и на окраинах», — говорит Майя, отмечая, что уйгуры, по сути, живут в клетке. Если человек работал в городе, а жил в пригороде, ему необходимо было оформлять пропуск для регулярных поездок на работу. Ему приходилось просить разрешения, чтобы навестить свою мать в другом городе или встретиться с другом на юге Синьцзяня. Если уйгуры не сообщали о своих перемещениях, то системы обнаружения, в частности, программы распознавания лиц, превращались в тюремных надзирателей. Получив метку от алгоритма, люди лишались возможности покинуть свою страну или префектуру. Помимо прочего, в качестве контрольных точек для искусственного интеллекта использовались и семейные связи. Если человека или его родственников в прошлом задерживали и отпускали, его свободы ограничивались сильнее. Многих арестовывали просто потому, что ранее под арест попадали их родственники. На контрольно-пропускном пункте человека могли задержать или развернуть. Существовали цифровые имущие и неимущие. Для любого, кто попадался на крючок, повседневная жизнь превращалась в постоянный источник стресса. Люди не понимали, как работают алгоритмы, не знали, какими критериями руководствуются власти, и не понимали, кому можно доверять. Они были полностью во власти деспотической кафкианской системы, как китайские гик-работники, называвшие так приложения доставки, которые ими руководили. Уйгуры в регионе знали только, что их жизнь рассматривают под микроскопом, что людей отправляют в центры перевоспитания, местоположение которых не раскрывается, и что их ждет наказание за разговоры на своем языке и исповедание своей религии. Они знали, что за ними наблюдают через их цифровые устройства. Они удаляли зарубежные приложения, такие как Telegram, зарывали телефоны в землю и переставали разговаривать с родственниками, даже находясь у себя дома. Некоторые общались друг с другом с помощью жестов вместо слов, поскольку опасались, что их дома и автомобили прослушиваются. На улицах люди закрывали лица, чтобы их не распознавали камеры, установленные через каждые несколько метров. «Это меняет самосознание жителей региона», — отмечает Майя. В 2014 году уйгурский поэт и лингвист Абдувели Аюб был арестован китайскими властями и на 15 месяцев отправлен в лагерь за попытку открыть в своем родном синьцзянском городе уйгуроязычные детские сады. Из-за связей с Аюпом, который давно вышел на свободу и теперь живет в Норвегии, арестовали также его брата и племянницу. Племянница впоследствии умерла в заключении. В недавнем интервью Аюп описал технологию слежки на базе искусственного интеллекта, с которой столкнулся в лагере. «Каждый контрольно-пропускной пункт оборудован системой распознавания лиц. Через каждые 100 метров установлены большие компьютерные экраны, и программа анализирует лица, сопоставляя их с документами. Если изображения совпадают, первый этап проверки пройден», — сказал он. На втором этапе, по его словам, анализируются отражаемые на лице эмоции. Как утверждается, программа определяет, не злится ли человек и нет ли у него намерения совершить нападение. «Для этого они изучают веки и другие черты», — отметил Аюб. Он полагал, что машины также анализируют физические характеристики и выражения лиц, чтобы прогнозировать благонадежность. «У них есть три типа. Зеленый — значит, что человек не опасен. Желтый — что его настроение в пределах нормы. А красный сигнализирует об опасности», — сказал Аюб. Если система признает человека принадлежащим красной группе, его уводят в комнату для допроса. После этого его могут отправить в лагерь перевоспитания, а могут и вовсе посадить в тюрьму. Описанное Аюпом свидетельствует о применении физиогномики, теории, получившей особенно широкое распространение при нацистах, которые использовали ее, чтобы наращивать этнические репрессии и укреплять российскую идеологию. После Второй мировой войны физиогномика была признана лишенной научных оснований, и, несмотря на позднейшие попытки доказать, что программы на базе искусственного интеллекта могут точно определять эмоции людей и устанавливать черты характера по лицам, научный консенсус по-прежнему гласит, что такие идеи следует считать лженаучными. Слова Аюпа подтверждают и другие выходцы из региона. В 2021 году один уйгур рассказал Майе, как однажды попытался съездить в загородный аквапарк. Алгоритмы iJob сочли этого человека подозрительным, и после допросов полиции ему запретили покидать город. Незадолго до этого его уже допрашивали, но отпустили без предъявления обвинений, и он был напуган. И все-таки он отважился спросить одного из служащих на КПП, почему его не пропускают. Офицер сказал, что система есть система, нужно подчиняться ее приказам. Обжаловать их невозможно. «Радуйтесь, что вас не отправили в тюрьму», — добавил он. В таком мире, где властвуют надзор, цензура и контроль, инакомыслие теряет смысл. Людям может казаться, что у них по-прежнему есть возможность влиять на ситуацию, но правительство способно заблаговременно прогнозировать, предупреждать и подавлять любое коллективное действие. Это заставило мою задуматься, что есть человечество, если пятая часть мирового населения не может свободно решать, что ей делать. В ее представлении люди в Китае ничем не отличаются от всех остальных. Майя считала, что их положение должно беспокоить каждого, кто вообще верит в права человека. Ведь как только подобное проявление несправедливости, вызванное использованием искусственного интеллекта, будут признаны допустимыми, наступление на права человека может начаться и за пределами Китая. Система распознавания лиц используется полицией и охранными предприятиями по всему миру. От США, Великобритании и Индии до Бразилии, ЮАР и Уганды. Если не остановить это как можно скорее, нарушения прав человека по указке искусственного интеллекта могут стать проблемой, затрагивающей каждого. Создание полицейского государства. Когда автоматизированные системы влияют на жизнь людей, это начинает сказываться на целых сообществах. Так произошло в Гонконге, где технология распознавания лиц применялась для преследования участников политических протестов. Так было и когда алгоритмы социальных сетей манипулировали мнениями людей по политическим и социальным вопросам во время выборов в США и пандемии COVID-19. В Китае под удар попали не только уйгуры. Государство больших данных начало оказывать влияние на собственную полицию. Например, многие офицеры из Синьцзяня в личных беседах с исследователями жаловались, что лишились возможности действовать по собственному усмотрению и самостоятельно принимать решения. Раньше можно было наладить отношения с местными властями, которые проявляли человеческую гибкость, оценивая разумность своих решений, говорит Майя. Так представителю власти можно было объяснить, что едешь на машине брата. Но теперь появились определенные критерии для задержаний, а полицейским приходилось вырабатывать норму по арестам. Некоторые отмечали, что не могут нормально выспаться, потому что их заставляют проверять малейшие странности, выявляемые алгоритмами, а система следит за тем, насколько быстро они справляются с задачами. Они оказались под колпаком у тех же централизованных систем, которые были нацелены на уйгуров. «Это позволяет центральному правительству осуществлять более суровый контроль», — говорит Майя. «Ни одна другая империя в истории не была способна так быстро справляться с этим при таком географическом размахе». Стремясь расширить свои возможности, китайские власти привлекли к сотрудничеству компании, работающие с искусственным интеллектом, чтобы в партнерстве с частным сектором создать гибридное полицейское государство. Китайские разработчики искусственного интеллекта, такие как SenseTime и MegaV, поставляли синьцзянским властям оборудование для распознавания лиц. Камеры Hikvision, одного из крупнейших в мире производителей систем видеонаблюдения, и Leon, бывшего партнера SenseTime, также использовались для слежки за мусульманами по всему Синьцзяну. «Очень многие китайские компании участвуют в притеснении населения в Китае», — говорит Майя. Узнав об этих компаниях и их отношениях с властями, Майя обнаружила, что у них есть связи и за пределами Китая. Эти фирмы продавали системы надзора и авторитарным, и демократическим правительствам по всему миру и привлекали средства международных инвесторов. Например, компания SenseTime, один из самых авторитетных производителей технологий распознавания лиц, получила $3 миллиарда от ряда известных иностранных инвесторов, включая SoftBank, Tiger Global и Silver Lake. Другая компания, Hikvision, как выяснилось, поставляла сотни камер видеонаблюдения британским властям, которые устанавливали их в официальных правительственных зданиях в Вестминстере, органах местного самоуправления в различных регионах Великобритании, средних школах, больницах Национальной службы здравоохранения, а также в британских университетах и полицейских участках. В 2022 году британское правительство запретило использовать камеры Hikvision в критически важных местах, например, в кабинетах министров и других чиновников. По сути, экспорт китайского оборудования для видеонаблюдения в другие страны с целью захватить как можно больше территорий и расширить международное влияние, и власть Китая стала очередным проявлением колониализма данных. И этим дело не ограничивается. Австралийский исследователь Алекс Джоски, изучающий деятельность Коммунистической партии Китая, сообщил мне, что в последние десятилетия тысячи офицеров и рядовых китайской армии отправляются на Запад в качестве аспирантов и приглашенных ученых, чтобы брать на вооружение идеи ученых. Исследователи из Принстонского университета, Массачусетского технологического института и других престижных организаций пишут статьи в соавторстве с сотрудниками учреждений, финансируемых китайским государством, включая Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая. Эти статьи посвящены таким темам, как анализ лиц, отслеживание людей, машинное понимание текста, беспилотные летательные аппараты и видеонаблюдение. Джоски беспокоит, что западные университеты даже не пытаются убедиться, что технологии, в разработке и совершенствовании которых они принимают непосредственное участие, будут использоваться этичным образом. Майя тоже полагает, что технологические компании, инвесторы и даже исследователи по всему миру причастны к тому, как китайские власти обращаются со своими гражданами. Мощные технологии искусственного интеллекта, применяемые в Китае, многие из которых были разработаны благодаря западным инвестициям и ученым с западным образованием, сделали обычных граждан бессильными. «В моем представлении это положит конец всему, что мы ценим – равенству между людьми, человеческому достоинству и свободе выбирать, как нам жить», – говорит она. «Если уничтожить эту свободу, уничтожено будет и человечество». Отпор. Теперь, прожив несколько лет в США, Майя серьезно обеспокоена тем, что на Западе китайцев считают более покорными и более готовыми жертвовать своими правами. Она отмечает, что в культурном отношении идея об инакомыслии, о борьбе с несправедливостью, китайцам не чужда. Напротив, она веками оставалась краеугольным камнем их жизни. Сегодня у них просто меньше вариантов. Впрочем, невзирая на опасность, находятся люди, даже из тех, кто живет в Китае и пребывает в гораздо более уязвимом положении, чем Майя, которые оказывают тихое сопротивление властям. Часто они не могут открыто критиковать правительство, но дают отпор частным компаниям. В конце 2019 года один университетский профессор подал в суд на пекинский зоопарк из-за предъявляемого к держателям абонентов требования сканировать лицо при входе. Подача этого иска стала смелым шагом. Суд обязал зоопарк удалить персональные данные профессора, включая изображение его лица и отпечатки пальцев, но для других посетителей требования остались неизменными. Некоторые жители охраняемых жилых комплексов, на входе в которые висят камеры с системой распознавания лиц, бунтовали, подпирая двери кирпичами. В одном случае районный комитет изменил правила и позволил жителям выбирать, как попадать на территорию – с помощью системы распознавания лиц, мобильного телефона или магнитной карты. Доставщики еды объединялись в неформальные профсоюзы в WeChat и других приложениях и боролись с непрозрачными деспотическими алгоритмами, что часто приводило к переменам к лучшему. Но вырваться из технологических сетей становится все сложнее. Из-за использования предиктивной технологии любые действия, которые отклоняются от нормы, например, выключение телефона, мгновенно протоколируется. В 2022 году Пол Мозур из газеты «Нью-Йорк Таймс» сообщил об основанных на больших данных системах предупреждения, созданных для отслеживания людей, которые со всей страны съезжаются в Пекин, где подают петиции в правительство. Эти системы разрабатывались китайскими технологическими компаниями, например, Hikvision, которая поставляла системы видеонаблюдения британскому Министерству внутренних дел. Цель их применения состоит в том, чтобы как можно раньше выявлять инициативных граждан, не позволяя им превратиться в полноценных политических активистов. Для этого система обрабатывает все поведенческие данные, которые Майя обнаружила в приложении iJob, используемом в Синьцзяне. Мозур взял интервью у 80-летнего автора петиции по фамилии Цзян, который сообщил, что цифровые системы наблюдения превратили его в настоящего мастера изворотливости. Недавно, направляясь в Пекин, он выключил телефон, вышел из дома под покровом ночи, арендовал автомобиль за наличные, доехал до столицы региона, купил билет на поезд в другом направлении, вышел раньше, пересел на автобус, взял на прокат другой автомобиль, заплатил наличными, вышел перед КПП, где проверяют документы у пассажиров автобусов, взял еще один частный автомобиль и, наконец, на рассвете встал в очередь с другими подателями петиций. Теперь каждый раз, когда Цзян выключает телефон, полиция получает сигнал тревоги и приезжает прямо к его дому. «Это прямо как у Оруэлла. Сапог, топчущий лицо человечества», — говорит Майя. «Обрастая все новыми и новыми технологиями, он просто не оставляет пространства для маневра». «Пока мы беседовали, я пыталась понять, в чем смысл всего этого. Неужели Майя действительно полагает, что ее действия могут возыметь реальные последствия? Верю ли в это я? Достаточно ли вот так открыто высказываться, чтобы произошли перемены? Через несколько месяцев после нашей встречи в Китае вспыхнули протесты против долгого и жестокого коронавирусного локдауна, введенного по всей стране на 7 месяцев. Протесты, как таковые, в Китае не редкость. Они ежедневно случаются в больших и малых городах. Но обычно они связаны с конкретными проблемами и не интересуют никого, кроме местных жителей. Но в конце 2022 года студенты, мигранты, меньшинства вроде уйгуров впервые взбунтовались по всей стране из-за целого ряда проблем, вызванных локдауном, от условий работы и жизни до возможности вести бизнес. Они возвращали себе коллективную агентность в период жесточайших ограничений. Один мой коллега, который к тому времени несколько лет прожил в Пекине, написал, что протесты происходят в масштабе неслыханном со времен событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Я написала Майе, что, услышав новости, я вспомнила ее слова о смелости китайцев перед лицом авторитаризма. Она говорила, что даже маленькие смелые поступки помогают нам возвращать себе свободу и достоинство. В последующие дни к нескольким участникам протестов, обнаруженным благодаря системам распознавания лиц и данным с мобильных телефонов, пришла полиция. Но, несмотря на жесткий курс в начале 2023 года, китайское правительство, наконец, сняло суровые ограничения, связанные с локдауном, очевидно, в ответ на протесты. Чтобы встретиться со мной, Майя пожертвовала собственной безопасностью. Она ответила на все мои вопросы. Она во всех подробностях рассказала мне о системах, которые обнаружила, и объяснила, какую роль сыграла в их изучении. Когда я спросила, почему она пошла на этот риск, она в ответ поинтересовалась, известно ли мне имя американской ученой китайского происхождения Ву Цзяньсюн. Я никогда о ней не слышала. Майя и сама узнала о ней всего год назад. Ву уехала из Китая в 1936 году, когда к власти пришла коммунистическая партия. Она была специалистом по физике элементарных частиц и, подобно Марии Кюри, прокладывала новые пути в науке. Она участвовала в Манхэттенском проекте и совершила открытия, которые в итоге были отмечены Нобелевской премией. Но премию получила не Ву. И Майя нисколько не сомневается, что причиной тому стали ее гендер и происхождение. Я считаю, что нельзя допускать, чтобы нас, женщин-исследовательниц, которым есть что сказать, просто стирали из памяти», — объяснила она. Она хотела открыто говорить о своих находках, поскольку они заслуживали внимания. Кроме того, она напомнила, что есть и другие. «Многие из тех, кто занимается подобной работой, скрываются еще сильнее, чем я. А тех, кто вообще не раскрывает свои имена, и того больше». Она надеялась рассказать миру о том, о чем они думают и чего им удалось достичь. Недавно одного китайского активиста, которого Майя знает много лет, приговорили к 9 годам тюрьмы. Этот срок был для него не первым. В студенчестве он участвовал в акциях протеста на площади Тяньаньмэнь и отсидел 10 лет за решеткой. Тогда он коротал время, вычищая пол своей камеры зубной щеткой. «При встрече с ним и не скажешь, что этот человек сделан из стали», — сказала Майя. Теперь он воспитывал 9-летнюю дочь. Майя по-настоящему злится за него и его семью, потому что девочке предстоит расти без отца. Майе тоже приходилось нелегко под грузом собственной работы. Она спросила у него, как он держится, как не теряет веры в человечество. Он сказал: «Смотри, мы боремся с самым тоталитарным правительством в мире. Такова жизнь». Этот ответ Майю не удовлетворил, и она решила продолжить расспросы. Она спросила: «Как нам с тобой, меньшинству, переломить ситуацию, если партия так сильна?» И он сказал мне: «Любой, кто был на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, знает, что мы никогда не были меньшинством. Мы вовсе не меньшинство. Мы большинство».